переименованный затем в American Council for World Freedom, подчиненный Всемирной антикоммунистической лиге. Он не боится предстать глашатаем нового крестового похода. Брошюры ЮСКУФ торжественно предупреждают читателя: каждая страна, отданная коммунистам, должна тревожить американцев, ибо такая потеря приближает тот день, когда наша собственная свобода станет непосредственной, а уже не конечной мишенью коммунистических деспотов. К письму, подписанному его рукой в качестве иллюстрации, приложена фотография улыбающегося генерала в парадной форме с 9 рядами наградных планок. Письмо заканчивается следующими словами: «Мы можем противостоять коммунистической кампании дезинформации и подрыва наших устоев и достичь нашей конечной цели – победы свободы над коммунизмом». Взрывчатая смесь. С 1981 года, когда он становится во главе американской секции, по 1985 год Джон Синглауб превращает Всемирную антикоммунистическую лигу в опасную военную машину. ВАКЛ уже давно нуждалась в новом хозяине. Основанная в 1967 году на Тайване, она имела пожизненным президентом Чан Кайши. После его смерти факел подхватил второй создатель организации, бывший вице-президент Гоминьдана Ку Чен Кан. Но старому лидеру китайского националистического движения трудно справиться с кризисом роста этой огромной машины. Судите сами, 90 национальных секций, объединенных в 5 региональных комплексов: Азия, Океания, Ближний Восток, Европа, Южная Америка, Северная Америка. Основателями ВАКЛ были азиаты. В разгар Корейской войны антикоммунистические лидеры региона почувствовали необходимость опереться на некую общую организацию, которая могла бы противостоять Коминформу. В конце войны южнокореец Ли Цинман и китаец с Тайваня Чен Кайши решили создать АКЛАН – антикоммунистическую лигу азиатских народов. В эту организацию входили десятки тысяч активистов националистического Китая, а затем к ним присоединились в связи с индокитайскими конфликтами проамериканские президенты Южного Вьетнама и Камбоджи Гуен Ван Тхиеу и Лон Нол, поддерживавшие новую организацию. На Ближнем Востоке, в Европе и Соединенных Штатах Америки к инициативе отнеслись с пониманием. Король Саудовской Аравии Фейсал решил оказать финансовую помощь проекту и направил зачинщикам множество посланий, подбадривая их. Беженцы из стран Востока, объединенные в антибольшевик Block of Nations, довольно влиятельная группа в Соединенных Штатах, сблизились с АКЛАН. С благословения самых твердолобых кругов ЦРУ в 1967 году рождается ВАКЛ, объединившая всех, кто видел в военно-идеологическом столкновении с Москвой единственный путь решения болевых проблем свободного мира от Азии до Латинской Америки. С начала 70-х годов ВАКЛ представляет собой взрывчатую смесь экстремистски настроенных лиц и организаций. На конференциях Лиги встречаются высокопоставленные личности. За ними с любопытством следят истинные хозяева аппарата азиаты и американцы. Национальные руководители, симпатизирующие наблюдатели или очередные ораторы все исповедуют одну идею: в свободном мире нет места для социалистических режимов. Кто они, эти люди? Диктаторы с грязными руками, такие как Анастасио Сомоса, адмирал Массера, член первой аргентинской хунты и прямой начальник пыточных дел мастеров из школы морских механиков в Буэнос-Айресе генерал Ли, который вместе с Аугусто Пиночетом делит власть на следующий день после смерти Сальвадора Альенде.